Глава 25. Широко распахнув глаза, изумленно посмотрел на идеала. «Как?» Я написал Артему сообщение, он все равно ничем не был занят, так что взял поручение. «А я просто с официантом договорился», — дополняет историю Артем. «Он сам мне его вынес на небольшое вознаграждение». «Но у официантов и кухни разве не будет проблем, если не вынесут торт?» Он сказал, что нет, они другой выдадут в качестве извинений за случайную потерю торта. Правда, у них в запасе только маленькие, они свадебные, ну и, говорит, по составу чистый пластилин. Ну что ж поделать? «Может быть, на свадьбе и подмен-то не заметит», — замечает Демид, насмешливо щурясь. «Кажется, там вообще не до торта. Скажи, а что там такое было про Максима и его работу?» «Да была пару лет назад мутная история. Со своей стороны, я знаю, что очень многое указывала на Максима. Он сам не говорил, что именно. Но тогда я ему верила, поддерживала и была полностью уверена, что нет, это не он. Сейчас же подумала, почему, собственно, нет, если он способен на то, что они там сделали с Кристиной за моей спиной. Ну вот и пригрозила. На самом деле блефовала, доказательств-то мне никаких нет. Но сама его реакция, то, что он сразу угомонился, говорит о том, что догадка оказалась верной. Чувствую себя такой идиоткой. Успели ведь достаточно с ним пожить вместе. А если бы не Кристинин растущий живот, так и жила бы, ничего не понимая и ни о чем не догадываясь». Настроение, поднявшееся было от вида коробки с тортом, вновь опустилось. Адреналин уходит из крови. Устало откинула голову назад и прикрыла глаза. Нет, все же не зря съездила. Теперь никакой печали и разочарования. Отлично же все сложилось. Сначала казалось, что кошмар наяву, а сейчас хорошо. Не надо жить вместе с живым Максимом. Разорвала связи с родней, черпающей из меня почти все ресурсы и нервы. Нет больше ощущения, что чем-то кому-то обязана. Да и сама эта свадьба, фу... Не нравится мне такой формат. Все эти родственники и друзья с оценивающими взглядами. Пафосные поздравления, обильное возлияние и молодожены с утра до вечера в процессе всего этого обрядового действа с обязательствами соответствовать статусу праздника. «Приехали», — радостно возвестил Артем. Распахнула глаза. «Что, так быстро в наш-то глухомань? Я, может, уснула и не заметила? Да нет, это явно не пансионат. Подземная парковка». «А где мы?» — спрашиваю недоуменно. «Ко мне домой приехали». С характерной ему невозмутимостью отвечает шеф. «До пансионата ехать долго, уже ночь, а у меня завтра вылет. Остановимся пока здесь». «Так, на ночь. Домой к идеалу. Конечно, может, в этом ничего такого и нет. Мы ведь в пансионате столько ночей в соседних номерах провели. Может сказать, что тоже вместе. Да и вон, я беседу предлагала, какую тоже ведь не было ничего. Так что, скорее всего, будет все как обычно. Мне выделят отдельную комнату». «Но у нас ведь на свадьбе был такой поцелуй. Лично я чуть паром не пошла от его жара. Подозрительно смотрю на Громова, но тот все так же невозмутимо спокоен. Никакого коварного, предвкушающего блеска в глазах. Ладно, в любом случае будет интересно взглянуть на обиталище идеала. Да и спорить или возмущаться не буду. Благодарность я Громову серьезно задолжала. Поднимаемся на лифте. Очень высоко. Проглядел, в какое здание мы заехали, но, судя по этажу, это должен быть какой-то прям небоскреб. Артем едет с нами, с торжественной улыбкой держит в руках похищенный торт. И вот идеал распахивает сильную серую дверь. Вхожу с предвкушением. Скинув туфли, прохожу дальше, с любопытством осматриваюсь. «Я на кухню», — деловито бросает Артем и уходит. Вот где идеалы обитают. Просторная квартира с ремонтом, как на страницах журнала по дизайну. Панорамные окна во всю стену. Огромная гостиная, спальня одна. То есть кому-то, возможно, придется спать на диване. А как все чисто, ничего нигде не валяется. Не могу заставить себя удержаться, провожу руками по разным поверхностям, на которых любит копиться пыль, и ничего, чисто. Ух, а сколько книг на полках, не может же там и скапливаться пыль. «Мара, что ты делаешь?» Насмешливый голос начальника застал меня как раз в тот момент, когда я встала на цыпочки и попыталась дотянуться до самой высокой полки. Книжку захотелось почитать. Отзываюсь я и иду к шефу, вальяжно развалившемуся в кресле, но не дохожу, сворачивая к окнам. Ух, вид открывается на город невероятный. Можно часами смотреть. «Шеф, зачем вам вид на реку, когда у вас такой вид на город?» Задаю вопрос, восхищенно выдохнув. «Этот вид немного приелся», — охотно отвечает начальник. «К тому же здесь скучновато. Все обустроено на своих местах, а то заросшее местечко как вызов. В большом доме и на просторном участке всегда найдутся дела и несовершенства, которые надо устранить». «А, вот оно что. Идеальная квартира стала слишком идеальной даже для идеала. Он хочет распространять свою идеальность на большую площадь. Вызов его идеальности. Шеф, а вы знаете, какое у вас прозвище на работе?» «Знаю. А почему ты снова на «вы»?» «Трудно обращаться к боссу иначе в таком месте. Сразу вспоминается разница в положении». Ответить не успела. В гостиную медленно входит Артём. Он включил на телефоне торжественную музыку и несет красивый трехъярусный белоснежный торт, украшенный цветами. Артём проявил инициативу, воткнув в торт свечи фонтан. «Та-дам!» Радостно произносит Артём, выставляя торт на столик и выключая музыку. «Красивый такой, что жалко есть». «Мы как, аукцион на первый кусочек устраивать будем? Или, может, сразу за ярус? Я бы выкупил верхний. Девушке отвез бы полакомиться трофеем». «Если Демид Алексеевич согласен, то я не против отдать просто так, без аукциона», — улыбнулась. «Торт уже не свадебный, а как раз-таки трофейный, так что этот вариант уместнее». «Я тоже не против, забирай», — кивает начальник. «И твой рабочий день закончен, спасибо». «О, вообще замечательно. А цветы ваши я на кухне в вазе оставил, если что». Артём идет на кухню за ножом и контейнером, а я вслед за Артёмом, чтобы узнать, где тарелки и чашки. Ну и чайник, соответственно. Вскоре водитель попрощался и довольно ушел со своей долей добычи. Под внимательным взглядом Демида аккуратно отрезаю от торта кусочки, пробую. «Ммм, тает во рту, нежный-нежный». Довольно жмурюсь. Свадебный день мог стать кошмаром, но в целом прошел бодро и даже весело. Ни о чем не жалею. Открываю глаза. «Вкусно?» — интересуется шеф. Он свой кусочек не торопится пробовать. «Очень. Вкуснее свадебного торта может быть только краденый», — хмыкаю. «А ведь по такой логике и мою сестру можно начать понимать». Наступила тишина. Ем торт, краем глаза поглядывая на Демида. К сладкому до сих пор не прикоснулся. Смотрит на меня так, будто я сама торт, который он хочет попробовать. Но с места не двигается, ничего не говорит. Я проявила бы инициативу сама, но после моего предложения интимного разговора дала себе зарок первой, пока что-то точно не прояснится, больше не лезть. Не хочу попасть в глупую ситуацию и показаться навязчивой. Он мужчина, пусть и задаст направление. Так что пока притворяюсь дурочкой, горящих мужских взоров не замечаю в упор и не понимаю, что может значить ночевка наедине с мужчиной в его квартире. «Как тебе свадьба? Ужасно? Впечатлился моими родственниками и друзьями?» «Ничего такого страшного не увидел», — хмыкнул идеал. «Смешно, да. Только один эпизод сильно разозлил. Я бы на твоем месте перестала обращать внимание на мнение твоих родственников. Оно того совсем не стоит». «Это да. Зато у меня бабушка классная. Довольно жмурясь, неспешно смакую каждую порцию торта. А ты почему торт не пробуешь? Диета? Или думаешь, невкусный?» «Сейчас я могу думать только о том, что есть все же торт, который может быть вкуснее свадебного и даже краденого». «Да? Какой?» Наивно хлопаю ресницами, а у самой по коже мурашки бегут, и все внутри стягивается в тугой узел от взгляда идеала. Я прониклась атмосферой дорогой квартиры шефа. Этой ночью мы попрочительным видом за окном. Хочется закончить этот день настолько хорошо, чтобы та же Кристина свернула челюсть от зависти, а Максим и зашел от злобы, если бы они узнали. Вот странно, кажется, как будто Демид сам с собой борется. Но, похоже, все-таки проигрывает, потому что медленно встает, делает шаг ко мне, нависает сверху. Откидываю голову назад, смотрю вопросительно. Его рука зарывается мне в волосы. «Я не должен этого делать сейчас, но так хочется попробовать. У тебя немного крема осталось вот здесь». «Где?» «Я сам покажу». Демид резко сократил между нами расстояние. «Поцелуй». «Да, это именно он. И по инициативе шефа. Медленный». Демид и правда словно смакует, лизнул мою губу, чуть прикусил. «Каждое движение такое сладкое, чувственное». Мои руки вновь сами тянутся к боссу, обнимают за шею. Закрываю глаза и полностью погружаюсь в ощущения. Хочется, чтобы эта дегустация сладкого еще долго не заканчивалась. Поцелуй становится все чувственнее, глубже. И в самый сладкий момент Демид также резко отстраняется. Чувство, будто мне лишили сладкого. Пытаюсь успокоить дыхание, бешено колотящееся сердце. Ноги как ватные. Громов улыбнулся, взгляд темный. «Вкуснее десерта еще не пробовал, но предлагаю не спешить, я скоро улетаю». «Не спешить? Не спешить. Но почему? В чем причина? Я же чувствую, что он готов съесть весь торт без остатка». Пожимаю плечами, ощущая легкое разочарование и совсем нелегкое неудовлетворение. «С этими дегустациями только голод разжигать». «Хорошо». Вздохнув, встаю, деловито оглядываюсь. «А где мне ночевать? Тут, на диване? Халат найдется? Я не планировала сегодня ночевку вне дома». «Для тебя найдется все». «Ну, ладно». «Так ты торт не будешь? Тогда я убираю со стола в душе спать?» Собираю тарелки и чашки под пристальным взором Демида. Ухожу на кухню, потом возвращаюсь в гостиную. Громова нет. Наверное, пошел искать мне халат. Подхожу к окну. любуюсь огнями ночного города. Их так много, и высота завораживает. В гостиной вдруг гаснет свет, и вид становится только лучше. Через несколько мгновений на мою талию опускаются теплые мужские ладони и прижимают к большому крепкому телу. Да, так вид становится еще лучше и чувственнее.